Тогда Кузьма начал плакать над телом. «Господин мой, как это ты не почуял, что идут к тебе скверные и нечестивые враги? И как тебе не удалось победить их, когда прежде побеждал полки поганых болгар?» Увидев ключника Анбала, Кузьма обратился к нему. «Анбал, вражий сын, сбрось ковер, либо что-нибудь, чем прикрыть господина нашего». Анбал отвечал: «Ступай прочь, мы хотим выбросить его псам». «Ах ты, еретик!» — закричал Кузьма. «Выбросить псам! Помнишь ли ты, жид, в каком ты платье пришел сюда? Теперь ты в бархате стоишь, а князь ногой лежит. Пожалуйста, скинь что-нибудь». Ключник сбросил ковер и сукно, в которое Кузьма завернул тело и понес в церковь. Здесь на просьбу свою, чтобы отперли церковные двери, он получил ответ: «Брось его здесь в притворе, охота тебе с ним носиться». Кузьма опять начал плакаться. «Уже и рабы тебя, господина своего, знать не хотят. Бывало, придет ли гость какой из царя града, или из иных стран русских, или латинин, или какой-нибудь другой христианин, даже поганин какой, если придет, князь сейчас скажет: поведите его в церковь, в ризницу, пусть видят истинное христианство и крестятся». Так и случалось. Болгары и жиды и всякая погонь, видя славу Божию и украшение церковное, крестились. И теперь горько плачут по тебе, а эти и в церкви не велят положить. Поплакавши, положил тело в притворе, прикрыв сукном. Так лежало оно 2 дня и 2 ночи. На 3-й день пришел Козьмодемьянский игумен Арсений и сказал: «Долго ли нам смотреть на старших игуменов, и долго ли этому князю лежать так? Отомкните божницу, я отпою над ним, и положим его в гроб. Когда перестанет эта злоба, тогда придут из Владимира и понесут его туда». Так и сделал Арсений вместе с крилашанами боголюбскими. Между тем граждане боголюбские пограбили дом княжеский и работников, пришедших к делу, золото и серебро, платья и ткани, бесчисленное множество всякого имения. Пограбили домы посадников и тиунов княжеских, детских и мечников перебили, не понимая, что где закон, там и обид много. Грабители приходили из сел. Начался было грабеж и во Владимире, но там духовенство начало ходить по городу с иконою Богородицы, и грабеж утих. На 6-й день, в пятницу, владимирцы сказали игумену Феодулу и Луке Демиственнику в церкви Святой Богородицы: «Нарядите носильщиков пойти взять князя и господина своего Андрея». А микулицы сказали: «Собери всех попов, облачившись в ризы, выйдьте перед серебряные ворота с иконою Богородицы. Тут и дождитесь князя». Феодул и сделал так. Взявши крилашан соборных и граждан, поехали они в Боголюбов, взяли тело Андреева и повезли во Владимир с честью и плачем великим. Как только завидели стяг, выступивший от Боголюбова, то люди не могли удержаться. Все начали вопить, ничего не видали от слез, и далеко был слышен вопль их. Все плакали и говорили: «Ужели ты в Киев поехал, господин наш, в ту церковь, теми золотыми воротами, что послал делать на великом дворе Ярославовом, говоря: „Хочу создать церковь такую же, как и ворота эти золотые. Да будет память всему отечеству моему“». И так плакался по нем весь город.